Стена огня накрывает легионеров, в некоторых местах скашивая целые ряды солдат. Противник моментально адаптируется. Баллисты находят новые для себя цели, а пехота выдвигает вперед осадные щиты, мантилеты, гуляй-город, если говорить по-простому. Огромные стальные листы на колесах, которые полностью укрывают за собой легион. Десятки, сотни щитов движутся в нашу сторону. Картечницы ведут бесперебойную стрельбу, но арбалетные болты беспомощно рикошетят от передвижных щитов. Одна голубая вспышка следует за другой. Черт возьми, да сколько же на них нанесено рун вообще? Штуки 3, 4 или и того больше. Даже подумать страшно, сколько времени и ресурсов необходимо на производство одного такого артефакта. А их тут вон сколько. Не приносит результаты флейты, изрыгающие из себя картечь. Последняя хоть и проминает сталь, даже отрывает от щитов куски, но просто не в состоянии сломить оборону легиона. Мантилеты оказываются куда крепче наших прогнозов, из-за чего уже сейчас очевидно, что легион не получится остановить так же просто, как в прошлый раз. Парижане все быстрее сокращают дистанцию между двумя армиями. Впрочем, ни солдаты Техаса, ни бойцы союзной армии не впадают в панику. Мы были к этому готовы. Информация от Бибы и Бабы пришлась как раз кстати. Третья линия. По готовности. Приказываю я. Солдаты передают флажками мой приказ в тыл, и уже через 20 секунд о себе дают знать трибушеты с катапультами, посылая в воздух горящие булыжники. Снаряды по широкой дуге перелетают через мантилеты и обрушиваются на порядки парижан. Ха, фронт-то вы прикрыли, но что насчет неба? Стройные коробки легиона рассыпаются в разряженные порядки. Это в разы снижает эффективность наших метательных орудий. Но так и пусть, никто и не думал, что их будет достаточно для победы. Париж накатывает, подобно приливной волне. Он уже вплотную приближается к первой линии обороны. Траншеи, чеснок, волчьи ямы и деревянные колья не остановят закованных в сталь солдат. Они лишь их задержат. Но и это уже хоть что-то. Внезапно, мантилеты замирают в шахматном порядке. Сквозь созданные щели в ту же секунду бросаются солдаты легиона. Штурмовики. Руны рывка позволяют им за секунды преодолеть расстояние. Враг ныряет в вырытые нами траншеи. Тут же в бой вступают спартанские маги. Мышь посылает десятки фаерболов, тогда как оникс обрушивает струю пламени на солдат врага. Они не дают противнику вылезти из траншей, по крайней мере, на своем участке. Хоть враг и снабжен защитными амулетами, но даже так, не так-то уж и просто идти навстречу человеку-огнемету. Присоединяется к бою и руна Соланы. Одна насылает стену воздуха на легионеров, вынуждая их замереть на месте. Порыв ветра едва ли не сносит тех с ног. Вдобавок ее ветер раздувает пламя оникса, создавая из него целую стену огня. Как раз в этот момент Алана запускает трескучую молнию в прущих вперед штурмовиков. С диким воем их доспехи плавятся, а сами они падают на земь, как подкошенные. Да, их амулеты защищают от того же огня, но вот могут ли они выдержать смертельный удар током, сомневаюсь. Прайм приказывает группе легионеров напасть на своих же товарищей. На левом фланге начинается неразбериха. Над головой проносятся артефактные лопаты и кирки. Артефакторы и инструменты сейчас атакуют штурмовиков. Хоть и не сказать, что эффективно, но и они вносят свою лепту. Всем приготовиться. Меж тем командую я. Пира, Базальт, Гребень, готовьте своих людей. Так точно. Штурмовики все прут и прут. К ним уже присоединяются и простые солдаты легиона. Очень скоро первая линия обороны окажется напрочь снесена. Пых, что по времени? 40 секунд. Народ, вы слышали? Готовность, 40 секунд. До второй фазы остается меньше минуты. Естественно, двух новоиспеченных рыцарей не оставили в тылу. Штирлиц и Зорги участвовали в битве у линии Шурика наравне со всеми. Хорошо хотя бы, что как рыцари ордена они имели некоторую свободу, а потому им не требовалось идти в первых рядах в атаку. Иначе ситуация приняла бы крайне неприятный оборот. Как вообще можно сражаться на поле битвы против своих же? Пойдешь в атаку, союзная армия прибьет тебя в пылу сражения. Убивать же своих, чтобы заполучить уважение парижан, не выход. Какой тогда толк был в их внедрении в ряды противника? Но и пассивность может быть сразу же замечена Парижем. И все, игроки вокруг тут же начнут задавать вопросы. Почему два рыцаря не желают убивать врага? Почему не исполняют отданные приказы владыки? Неужели это бунт, или их верность никогда и не принадлежала Парижу? Шпионы, предатели, трусы. Короче, зарубят тебя легионеры по приказу ближайшего же магистра, или самого лорда Парижа. Последний, кстати, к как раз отошел в тыл легиона, заняв телегу, которая уж больно походила на командную башенку. С ее верхушки всяко лучше видно легион, то, как он двигался и что творилось на линии соприкосновения. До самой же башенки еще попробуй дотянись. Что катапульты, что требушеты не попадут. Тут нужно бить точно. Впрочем, до лорда Парижа еще попробуй доберись. Его окружали его 5 десятков гвардейцев. Через такой конвой пробраться практически нереально. Легион шел в атаку. По отрывочным командам сержантов и лейтенантов Штирлица и Зорги поняли, что в атаку двинулись штурмовики. Первая волна, подумал Штирлиц и потянул товарища еще дальше в тыл. Сейчас-то все и начнется, и будет лучше, если их не заденет. Как раз, когда казалось, что легион успешно преодолел первую линию Шурика, когда его солдаты двинулись к редутам, над которыми мелькали головы защитников, случилось невероятное. Земля над первой линией обороны вспучилась, в небо ударил ослепительный свет, недра разверглись, а только потом над легионом раздался оглушительный грохот. Бабах! Всех штурмовиков просто низвело на атомы. Всю линию соприкосновения затянуло дымом и пылью, запахло гарью и жженым мясом, даже мантилеты не выдержали. Да и как тут выдержишь десятки бочек с порохом, заложенных на протяженности всего фронта? Практически все осадные щиты теперь представляли оплавленные лужи металла, несколько рядов легионеров за ними словно корова языком слезала, еще больше солдат контузило и ранило, но даже в таком состоянии легион все еще держался. Командиры, которые преимущественно находились в задних рядах, начали раздавать приказы о перегруппировке. Парижу нужно было время, чтобы заменить выбывшие части. Вот только союзная армия не планировала давать этой возможности Железному легиону. Из клубов дыма вынырнули демоны утеса. Точно спущенная стрела, они вонзились в ряды легионеров. Все хаос и неразбериху. Им же на помощь пришли спартанские фалангисты и валькирии. Под громогласный рев явили себя и миланские гориллы на пару с быками. Их появление особо шокировало солдат Парижа. С такими противниками они еще не сталкивались. Левый фланг взяли на себя самураи Киота, правый же перешел паладинам Москвы и их оруженосцам. Техас шел за их спинами, поливая огнем из арбалетов и подводя тачанки с картечницами. Пускай армия Союза уступала в количестве, но в бой пошли лучшие из лучших. Тысячи игроков схлестнулись в ближнем бою, образовалась рубка. Гомон сражающихся моментально заглушил все остальные звуки. Даже команды своих офицеров уже нельзя было услышать в творящемся беспределе. Объединенные силы союза городов продвигались вперед, сминая одну линию легиона за другой. Парижане хоть и сражались яростно и умело, но контузия и шок от гибели сотен штурмовиков сделали свое грязное дело. Железный легион трещал по швам. Штирлиц и Зорги уже было обрадовались. Казалось, победа уже практически в руках лорда Шурика и остальных. Противник ничего не мог сделать, он только пятился назад. Но тут, глухой удар барабана прозвучал в сердцах каждого парижанина. Это эхо услышали и двое рыцарей ордена. Барабан не звучал в реальности, он звучал в умах легионеров. Твой долг – служение. Твое ремесло – смерть. Победа над врагом – твоя награда. Служи, убивай, побеждай. Для Парижа имеет значение лишь результат, только победа, только смерть врага. Некогда приглушенный гул становится все громче. Он звучит в головах, его эхо разносится по полю битвы. Легионеры замирают на своих местах, всего на краткий миг, на долю секунды. А затем исчезает дебаф в контузии, проходит неразбериха. Союзная армия врезается в нерушимую стену. Легионеры ступают в едином темпе, бьют в одном ритме. Даже их дыхание синхронизируется, их умы захватывают страсть и ярость. Все, чего они жаждут, это умереть за легион, победить во славу владыки, потому что это их долг, их ремесло, их святая обязанность. Железный легион начнулся, он ударил со всей мощи, под его стопой гибли миланские твари, быки и гориллы не могли осознать, как простые легионеры превосходили их по силе и выносливости. Паладины Москвы столкнулись с тем, что их мастерство владения орудием не приносило плодов, легион им не уступал, самураи не могли пробить доспехи парижан, и даже у спартанской фаланги возникли трудности, поле боя застыло в шатком равновесии, но гул все продолжался, он становился сильнее, громче, барабан гремел, и каждый стук сердца вторил этим ударом. Даже Штирлиц и Зорги не смогли сопротивляться влиянию этого ужасающего звука. В их сердцах зародилось стремление двинуться вперед и накромсать врагов на куски. Двое рыцарей вскинули кулаки в воздух в порыве ярости. Они влились в строй легионеров. Грохот барабана вел их вперед. Внимание! Вы сопротивляетесь ментальному воздействию. Они стали винтиками гигантского механизма. Они ощутили себя частью чего-то большего, чего-то более грандиозного. Внимание! Вы сопротивляетесь ментальному воздействию. Внимание! Вы сопротивляетесь ментальному воздействию. Вырваться из этого омута оказалось непросто. И это еще мягко сказано. Однако не зря Штирлиц надел под капюшон корону подчинения. Оставлять подобный артефакт в лагере было крайне опасно. Да и выглядела она не как настоящая корона, просто тонкий обод на голове. Еще один артефакт, мало ли их нацепляли на себя бойцы, чтобы дать себе больше шансов выжить. Возможно, только благодаря короне, Штирлиц сумел снять пьянящую пелену с глаз. Покрутив головой из стороны в сторону, он осмотрелся. Они уже практически подобрались к полю боя. Еще немного им пришлось бы вступить в бой. В последний момент не Штирлиц схватил Зорге за плечо и дернул того, что было сил. «Очнись, блин!» Зорге ошалело захлопал глазами. Они переглянулись между собой. Посмотрели на резню впереди. Надо было заныкаться где-нибудь тут, пока все не закончится. Париж оказывается не так прост, как мы думали. В какой-то момент паника в рядах врага просто останавливается, как по щелчку. Еще совсем недавно мы давили их и гнали по равнине, а уже мгновение спустя нам дают ожесточенный отпор, не позволяя продвинуться ни на метр. Более того, наши позиции снова продавливают. Благо, фаланга держится даже под натиском легиона. Мы медленно и неспешно отходим назад ко второй линии обороны. Что удивительно, даже когда мы уничтожили мантилеты Парижа, противник находит тяжелых щитоносцев, которые заменяют собой осадные щиты. Да, не так эффективно, как раньше, но так и что. Эффект не заставляет себя долго ждать. Над головой проносится очередной болт от гигантской баллисты. Он разрушает дот с картечницей. Бревна рушатся на головы игроков. В ответ наши катапульты посылают новую волну булыжников. Кругом царит беспредел. Порядки смешиваются, нельзя уже сказать, где техасцы, киотовцы, москвичане, миланцы или спартанцы. Единым фронтом мы выступаем против непобедимого войска, и оно продолжает давить нас, методично, неумолимо. Пожалуй, время для чудо-оружия, усмехаюсь я, пнув вражеского штурмовика в грудь. Гвардейцы уже добивают наглеца, почти сумевшего добраться до меня. Трубите сигнал, звучит рожок, и как раз в этот момент из-за дымящихся редутов выходят они, наше новое оружие, воплощающие в себе магию и технологии. На поле боя появляется 40 големов под 2,5 метра каждый. На плече одного из них виднеется кит. «В бой, мои воины!» — хохочет маг-призыватель. Големы хватают булыжники с земли, которых вокруг в избытке. Сжимают те до мелкой крошки, а затем отправляют смертоносную картечь в дальние ряды легиона. В рядах противник проявляются целые просеки смерти. Големы же не останавливаются. Вместо того, чтобы ждать, пока баллисты наведутся на них, призванные существа переходят в атаку. Их каменные кулаки сминают щитоносцев Парижа, точно мокрую бумагу. Как же нам удалось воссоздать сразу 40 големов, да еще и такого размера? За счет чего так значительно увеличили силу мага-строителя? А все просто. В каждом из них скрывалась батарея. Магическая батарея, созданная Гайкой и Алисой. Наше чудо-оружие появляется на поле боя. Весы снова склоняются в нашу пользу. Я вскидываю цзянь над головой. Не спать, дамы и господа. Легион еще не пал. В атаку. Вперед. И союз городов снова устремляется на ряды неприятеля. Посмотрим, кто выйдет победителем из этой схватки. Глава 12. Идут. Прозвучал крик наблюдателя. Спартанец как сунул мельком голову в их дот, так и исчез. Наверняка, двинулся извещать другие команды. Готовьте болты. «Будет жарко», — рявкнул Рик, оператор первой картечницы. Помощники забегали по доту, точно муравьи. «Ричи, чтоб тебя, тащи свою задницу сюда, я тут один не справлюсь», — рыкнул Гай, оператор второго расчета. «Бегу, уже бегу», — крикнул молодой еще парнишка, и 20 ему не было. «Медленно бежишь, надо быстрее, монстр тебя подери». «Бен, готов?» — спросил своего напарника Рик под ругань команды второго расчета. «Всегда», — с легким волнением кивнул Бен, ставя рядом с картечницей коробку с арбалетными болтами. Именно ему уготована роль первого заряжающего. Бен всегда мечтал о простой жизни. Вырастить дом, посадить сына, построить дерево. Или там не так говорилось. В общем, Бен мечтал о том, чтобы жить спокойно, тихо и без суеты. Мир же системы над его грезами лишь посмеялся. Не прошло и 2 лет, а мужчина уже успел поучаствовать в самой настоящей революции, а теперь и вовсе оказался отправлен на войну. Не такого он хотел, не о таком он мечтал, но что простой игрок мог поделать со всей этой катавасией, что творилось вокруг? Ничего, совершенно ничего. Он, песчинка, ничего не значащая точка на целиком исписанной странице истории. Если и вершить кому-то судьбу человечества, то определенно не ему. Так и сейчас, отвечая Рику, Бен соврал, нагло и открыто. Он не был готов к тому, что вот-вот произойдет. Его колени дрожали, желудок скрутило в узел, руки просто не желали слушаться, а спина и вовсе промокла от холодного пота. Но Бен продолжал исполнять свой долг, или же пытался в нем забыться, дал бы кто ответ. Неожиданно зазвучали рожки, трубы и барабаны. Железный легион пришел в движение. Тут и там прозвучали взрывы. «Баллисты! Это баллисты! Всем в укрытие!» — ревели солдаты снаружи дота. Бах! В следующий миг рядом с ними поднялся столб пыли. Почва застучала по крыше дота. Бен едва сдержался, чтобы не закричать и не упасть на землю. Страшно, очень страшно. Но он сжал зубы и продолжил смотреть вперед, туда, где уже виднелись фигурки легионеров. Он не мог просто взять и растечься кляксой на полу. Не тогда, когда на него рассчитывали. Да, он всего лишь простой игрок, один-единственный винтик в гигантском механизме. Но так и что? Порой даже отсутствие самой незначительной детали приводит к поломке всего устройства. Так что он будет исполнять ту задачу, которую ему определили, до самого конца. Ну, или пока сил в ногах хватит, чтобы стоять. Железный легион меж тем выдвинул перед собой огромные щиты. За ними даже парижан не было видно. Осталась только ровная линия из мантилетов. Огонь. Дотам, открыть огонь. Крики посыльных пронеслись над их линией обороны. Пошло веселье. Рассмеялся Рик и взялся за ручной привод. Гай за вторым орудием сделал то же самое. Операторы открыли огонь. Картечницы изрыгали болты длинными очередями. Кейсы опустили в мгновение ока. Где-то рядом загрохотали спартанские флейты, от залпа которых закладывало уши. Вот только никакого урона их плотный огонь не нанес. Щиты как стояли, так и остались стоять на своем месте. Даже спартанские орудия не смогли уничтожить вражеские артефакты. «Прекратить огонь! Прекратить!» — кричали командиры. Похоже, они только впустую потратили боезапас. Бен запаниковал пуще прежнего. И что теперь? Что делать? Как им быть? Легион все шел и шел, а картечницы теперь оказались совсем уж бесполезны. Неужели им придется взять за копья и мечи? Бен совсем не умел с ними обращаться. Однако мир системы не дал ему слишком долго пребывать в панике. Что-то просвистело совсем рядом. Громыхнуло. Бен не успел осознать, что толком произошло. А затем свист повторился, и их дот взлетел на воздух. Бах! Гигантские баллисты не стояли без дела, выцеливая огневые точки. Вот и сейчас очередной дот оказался уничтожен болтом с рунами всплеска. Но, словно в насмешку, Бен пережил этот страшный обстрел. Перед глазами мужчины все перевернулось с ног на голову. Когда же он смог прийти в себя, то понял, что от их дота осталось одно название. Толстые бревна, из которых были сделаны стены, теперь нещадно чадили. Земля почернела. Картечницы обратились в груду металла. Тела Гая и его заряжающего Ричи теперь истлевали во всполохах света. Только Рик выжил, прижавшись к стене и зажимая глубокий порез на ноге. Бен без лишних мыслей подполз к напарнику и наложил давящую повязку. Это все, что он мог сделать. «Терпи, казак, атаманом будешь», – прошептал Бен своему товарищу. Тот что-то промычал в ответ, но и только. Не зная, как быть, Бен посмотрел на поле боя. Щиты уже продвинулись вплотную к первой линии обороны, а затем из-за них появились вражеские солдаты. Легионеры были закованы в черные доспехи, они походили на жуткие тени, ощетинившиеся металлом. Не успел Бен и среагировать, как враг уже успел приблизиться к траншее перед дотом. К горлу подступил тошнотворный ком. Так близко, враг уже так близко. Паника нахлынула с новой силой. Сможет ли он защитить себя, помочь Рику? Окажись перед ними один из этих монстров, сумеет ли он вообще не потерять сознание от ужаса? Похоже, не он один впал в прострацию. Техасцы в траншеи в панике открыли огонь из арбалетов по легионерам, но вспышки рун предохраняли тех отпущенных болтов. В какой-то момент их силуэты и вовсе смазались. Враг преодолел стену кольев за жалкие доли секунды. Легионеры будто бы перелетели поле, засыпанное чесноком и изрытое волчьими ямами. Еще мгновение, и вот... Противник нырнул в траншеи. Начался ближний бой. Защитники выставили копья, подняли щиты, издали боевой клич, но все без толку. Легионеры в черных доспехах орудовали гроссмессерами, огромными такими двуручными мечами, что рубили все и вся на своем пути. Их клинки разрубали древки копий, кололи щиты на куски, пробивали доспехи насквозь. Казалось, ничто не могло их остановить. Никто не мог спасти солдат на передовой, пока вдруг земля не вспучилась за спинами парижан. Белоснежный свет озарил всю равнину, затмевая все прочие цвета. Легионеры даже не успели обернуться, как прогремел взрыв. «Все вниз!» — услышал от кого-то Бен. Он рефлекторно последовал приказу. И хорошо, что последовал. Потому что через мгновение взрывная волна такой мощи, что хоть стой, хоть падай, пронеслась над их дотом. Точнее, тем, что от него осталось. Не прижми Бен себя Эрика к холодной земле, то их бы снесло к чертям. Или нашпиговало осколками от кольев, чеснока и прочей гадости. Когда же Бен осмелился поднять голову над их укрытием, то он увидел лишь столбы дыма и пыли. Но что он понял точно, так это то, что легион больше не штурмовал их траншеи. И пока что это было все, чего он хотел. «Медик!» — проревел Бен в соседнюю траншею. «Медика сюда, живо, тут раненый». Сейчас он должен был позаботиться о своем товарище. Все остальное подождет. Пороховые мины сработали как надо. Вообще, если бы не информация от Бибы и Бабы, то нам пришлось бы очень несладко. Мантилеты действительно оказались сделаны на славу. Парижские рунологи могут собой гордиться. Их щиты не смогли взять ни картечницы, ни даже флейты. Имея их Париж в битве при глубоком ущелье, и союзу городов пришлось бы непросто. И это мягко сказано. Вполне вероятно, что мы бы потеряли Техас и всю его армию, после чего пришлось бы отступить к болотам. На тот момент союзная армия еще не подошла, а мораль ополченцев оставляла желать лучшего. Одно поражение, и все бы посыпалось. Но Париж тогда щитов не имел. Скорее всего, это поздняя разработка. Реакция как раз на наши картечницы. И, надо отметить, оперативно работают гады. Сейчас же мы были заранее проинформированы о существовании столь удивительных артефактов. Воистину, информация – самое страшное оружие в мире. Знай себя, знай врага, и ты будешь непобедим. Раз эти щиты мы не могли ничем пробить, то требовалось найти иной подход. Нужно было изобрести иной способ, чтобы вывести вражеские козыри из строя. И я его нашел. Точно так же, как мы уничтожили големов Альянса у врат, мы решили избавиться и от мантилетов. Закопать пороховые мины вдоль всей линии фронта, что может быть проще. Однако враг вполне мог разгадать нашу задумку, если бы мы вели раскопки открыто и демонстративно. По сути, две армии находились в прямой видимости друг у друга, и потому пришлось хитрить. И хитрить где только можно. Для начала были использованы големы кита, на которых теперь закрепили магические батареи. Собственный источник энергии позволял киту призвать куда больше каменных марионеток. Грубо говоря, если раньше он тратил на контроль каждого голема по 3 единицы маны в минуту, то теперь для этого требовалось втрое меньше. При неизменившемся резерве мага, очевидно, что тем самым мы увеличили число доступных нам големов в 3 раза. Так вот, именно големы стали нашей главной рабочей силой. Для того, чтобы заложить пороховые мины, каменные марионетки прокопали туннели, петляющие как раз под первой линией обороны. А кит своей магией сумел уплотнить своды так, чтобы это все не рухнуло на каменные головы нашим диверсантам. Этот опыт я подцепил из примеров Первой мировой войны. Ведь чем-то подобным и занимались солдаты на Западном фронте, постоянно пытаясь закопаться под своего врага и заложить под его задницей заряд. Окопная война, она такая. Так поступили и мы. И, стоит отметить, моя задумка полностью окупилась. Сотни грозных штурмовиков оказались сметены. Мантилеты уничтожены. Железный легион понес серьезный ущерб. Самое время было для контратаки. И она началась. Вот теперь-то мы повоюем. Усмехается Базальт. Надрать им задницы, парни, приказывает Гребень своим подчиненным. Фаланга, вперед. Валькирии, прикройте им фланги. Демоны, вы знаете, что делать. Раздает команды майор. Мы выступаем, мой лорд. Кивает мне Пира. Да, я заметил, усмехаюсь я. Осталось только добить этих дятлов, и победа будет у нас в руках, радуется Малый. Не торопи события, Малый, качаю я головой. Легион еще не сломлен. Уверен, враг еще преподнесет нам парочку сюрпризов. Так что смотрите в оба, не увлекайтесь. Если будет опасность завязнуть, отходите к траншеям. Так точно, если б меня еще кто-то послушал. Этим только дай рубиться с врагами. Владыка, они уничтожили наш авангард. Похоже, они заложили мины под землей и подорвали их, когда мантилеты оказались в радиусе действия, доложил лейтенант. Не заметить взрывную волну и появившийся вслед за ней черный столб дыма было просто невозможно. Даже подумать страшно, сколько пороха ушло на его создание. Но что куда удивительнее, так это то, что Союз городов вообще сумел открыть порох. Неужели он не попадал под запрет системы? Нужно будет обязательно озадачить рунологов Парижа. Быть может, они смогут вернуть привычное консулу и другим военным огнестрельное оружие, тогда-то легион и вовсе станет непобедимым. Впрочем, это вопросы будущего. Сейчас же следовало озаботиться настоящим. Умно, ничего не скажешь, не мог не признать консул, взирая на поле боя с командной башенки. «Сердце легиона уже применили, именно так», – кивнул лейтенант. «По вашему же приказу, мы активировали его практически сразу после взрыва». «Хорошо», – улыбнулся консул. «Значит, ничего непоправимого не произошло». Лорд Парижа видел, как его подчиненные остановили продвижение союзных сил. Их монстры и солдаты просто не могли пробиться сквозь стройные ряды легиона. Этот баланс нарушило появление огромных големов. Каменные твари обстреляли картечью передние ряды парижан, а сразу после и вовсе атаковали легион в ближнем бою, на что консул лишь неопределенно хмыкнул. «Останься големы на дистанции», и он мог бы отдать приказ баллистам обстрелять эти странные конструкты, но теперь это сделать было невозможно. Големы вонзились в порядке легиона, подобно грозным хищникам, а сразу же за ними двигались и бойцы союза. «Нет, так дальше не пойдет. Владыка, наши парни едва держатся», доложил лейтенант. «Если мы ничего не предпримем, то и сердце легиона уже не спасет нас». «Спокойно, лейтенант», улыбнулся тому консул. «Все, что может союз городов, это использовать жалкие фокусы. Чем больше они их выкинут, тем больше мы о них знаем. А о чем мы знаем, к тому мы готовы. Так что не стоит переживать о том, что враг использовал секретное оружие. Уничтожить можно все. И я уверен, что их куклы ничем не отличаются от всего того, что мы уже видели. Маги не всесильны, лейтенант. Ваши приказания, владыка, пошлите резерв», приказал лорд Парижа. «Наши парни перемелят в порошок и их солдат, и их каменные игрушки. Не останется никого. Будет исполнено», отдал честь подчиненный. «Исполняйте», произнес консул, вскинув голову в небо. С севера на них шел самый настоящий грозовой фронт. «Еще немного, и весь небосвод окажется затянут черными и лиловыми тучами». Он будто бы символизировал о том бедствии, что вот-вот должно было обрушиться на силы Союза. «Даже система на нашей стороне», – прошептал консул, сощурив веки. «Париж выйдет победителем сегодня, и ничто нас больше не остановит. Ничто, и уж тем более никто. Я вижу, как легион будто раскалывается на две части. Могло бы показаться, что противник, наконец, не выдержал и решил броситься на утек. Но, увы, это не так. Легион лишь перестраивается. Но для чего? Очень скоро я узнаю ответ, как и все остальные». Париж отправляет на передовую свою грозную кавалерию. Вновь на носорогах. Серые гиганты с грохотом проносятся вперед, а затем с еще более громким скрежетом они сносят на землю каменных големов. Кто бы вообще мог подумать, что эти конструкты хоть кто-то сумеет опрокинуть. Даже всадники на кабанах с этим не сдюжили, а вот носорогам еще как удалось. Големы падают на спины, не в силах остановить натиск парижской кавалерии, но та все не останавливается. Стоит только голему распластаться на земле, как по нему тут же проносятся многотонные животные. По марионеткам словно проносится целый железнодорожный состав. Даже порода не выдерживает подобного надругательства. Камень крошится на части, големы теряют руки, ноги, у кого-то отваливается голова. И, что самое прискорбное, во всем этом беспорядке, вражеские всадники так или иначе находят батареи. Не намеренно, конечно, но носороги раздавливают эти источники питания, что приводит к тому, что големы окончательно рассыпаются грудой камней. Вот так просто наше грозное оружие уничтожается. Легион же получает столь необходимую для себя передышку. Солдаты врага снова продавливают наши войска. Им в этом вовсю помогают носороги, которые без всякого затруднения раскидывают что быков, что горилл у Милана, что паладинов, что самураев. До фаланги, благо, эти серые твари еще не добрались, но это только лишь пока. Поле боя больше подходит на буйство красок и оттенков. Вот, мелькают красные доспехи Киота, белоснежная броня Москвы, бурый мех быков Милана и черные плащи демонов Утеса. Техасцы же гораздо на все оттенки и цвета, и все они сражаются с серым полотном Железного легиона, который в любой момент вот-вот проглотит все неугодные ему цвета. Впрочем, недолго осталось врагу ликовать. Думали, мы израсходовали все сюрпризы. Третий, передай команду, пусть поднимутся еще выше, заявляю я. Принято, коротко кивает мужчина. Я хватаюсь за тросы и в очередной раз осматриваю поле боя. Воздушный флот из дирижаблей движется за мной. Берем курс на ставку врага, приказываю я. Как тебе такое, консул? Глава 13. Ветер свистит в ушах, руна не жалеет маны. Девушка вовсю машет руками и даже прикусывает нижнюю губу от натуги. Ага, толкать целый воздушный флот – дело непростое. Даже для столь высокоуровневого мага воздуха. Нас ведь не заметит, интересуется Алиса, с волнением выглядывая за борт. Как-никак, а в баллистах Париж недостатка не испытывает, а мы сейчас как на ладони. Можете не переживать, заявляет погода, уперев руки в бока. Они и не подозревают о том, что на их головы вот-вот обрушится кара с небес. Не зря же я подготовила всю эту иллюзию с грозовым фронтом. Даже при всем желании Париж не увидит дирижабли среди туч. Самое лучшее во всем этом, что иллюзия действует односторонне. То есть те, кто находится на земле, видят сейчас грозовое небо, а вот мы можем разглядывать их без всяких помех. С самого начала я предполагал, что идти лоб в лоб против сильнейшей армии во всем регионе не лучшая идея. Увы, армия Спарты уступает в численности легиону, а те же силы Союза и Техаса вряд ли смогут тягаться с парижанами на равных. Даже имея преимущество в обороне, даже снабдив доты и дзоты картечницами и флейтами, я все еще ощущал беспокойство. Этого всего могло оказаться недостаточно. Недостаточно, чтобы вырвать победу у Железного легиона. Да, мы могли добиться ничьей, но этот результат уже не устраивал меня. Наша задача заключается не в том, чтобы не проиграть. Нет, мы должны победить. Просто обязаны. Если легион не проиграет у линии Шурика, то он сможет развить свое наступление. Техас падет, Союз потеряет целый город с его производствами, тогда как Париж только станет сильнее. Рунологи врага придумают очередную гадость, вроде мантилетов. Возможно, они даже попробуют создать собственных големов, кто их знает. Да и опять же, вдруг Техаса будет достаточно, чтобы заполнить счетчик системы и объявить Париж самой сильной фракцией. Не знаю, какие плюшки получит победитель, но оставшимся мало не покажется. Исходя из условий, преимущества лидирующей фракции может стать ультимативным. Так что Париж будет биться отчаянно, как и мы. Уверен, даже против пороховых мин враг сумеет найти контраргумент. То, что сработало один раз, уже вряд ли сработает во второй. Союзу городов и Спарте необходимо любой ценой отогнать Железный легион от своих границ, спровадить неприятеля на юг, где он и будет зализывать раны. А выигранное же время мы сможем потратить на усиление Техаса, на объединение Союза, на создание единой армии, не уступающей легиону ни в чем. Но прежде всего, чтобы достичь желаемого, требуется сломать хребет армии вторжения на этой самой равнине. И для того я готов рискнуть всем. Воздушный флот движется над полем боя. Не за счет паровых двигателей, нет. Шум от их работы мог бы привлечь внимание врага. Да, крики сотен солдат и рев носорогов могли бы заглушить шум и от сотни дирижаблей, но даже так, в тылу это все не настолько слышно, а вот паровые двигатели тихими не назовешь. Стоит только врагу под нами понять, что с небес может прийти смерть, как все пропало. Я не желаю рисковать срывом всей операции, а потому единственным двигателем всей группы выступает руна, которая сейчас делает очередной глоток системного сидра из тыквы на поясе. Да, толкать 10 дирижаблей – это вам не тянуть воздушного змея за веревочку. Тут нужно куда больше усилий. Что по нашей цели? Есть результат? Спрашиваю я у третьего. Тот отлипает от подзорной трубы и вздыхает. Пока безрезультатно, докладывает он. Лорд Парижа определенно позаботился о маскировке своей ставки. Даже с воздуха ее не различить. А что потоки гонцов? Командные башенки? Хоть какие-то ориентиры? Хмурю я брови. Такого мы, конечно, не ожидали. Кто мог вообще вообразить, что консул настолько осторожен, что спрячет свой штаб даже для наблюдателей с воздуха? И как прикажете ее атаковать при таком сценарии? Сейчас же все вокруг вовсю подражают средневековым лордам, из раза в раз стараются показать свое присутствие на поле боя. Это и цветастые шатры, и куча знамен, и личная гвардия, выделяющаяся на фоне простых солдат. Так делал лорд Брага, так вел себя стервятник, так поступал лорд Леонардо. Да много кто. Даже мой шатер, что греха таить, легко заметить издалека, но только не консул. Этот хитрый руководитель явно не следует общей тенденции. Вот что значит противостоять реальному военному. Да, целью нашей флотилии является не сам легион, а его руководство. Если не можешь напрямую сломить армию противника, следует обрубить нити, которые ею управляют. Внеси хаос в ряды неприятеля, и он сам разрушит себя изнутри. Пока командир держит легионеров в ежовых рукавицах, пока они не позволяют армии рассыпаться по частям, мы не сможем достичь победы. Разделяй и властвуй. Только со смертью консула можно будет разрушить единство легиона. Остается только найти этого ублюдка. С чем у нас возникают проблемы? Консул создал командный пункт, как это принято в современной армии, поясняет третий. Видимо, это блиндаж или подземное укрытие. Не удивлюсь, если вестовые попадают туда через подземные ходы. Мой план трещит по швам. Если сейчас не развалить командование, то вся затея с воздушным налетом провалится. Да, враг получит урон, но вряд ли критический. Я-то ожидал, что мы легко обнаружим его сверху. Сбросить бы вниз наблюдателя, оттуда станет понятно, куда доставляются донесения и откуда исходят приказы. Но, осуществив десант, мы выдадим себя раньше времени. Что же сделать, у кого бы спросить? И тут мне приходит в голову идея. Товарищ Штирлиц, вы на связи? Уточняю я. Слышу вас четко и ясно, мой лорд, звучит ответ. Мне нужны координаты ставки консула. И как можно скорее, отдаю распоряжение. Понял вас, уточняю, отвечает Штирлиц. Какое-то время мы летим в полной тишине, пока корона подчинения не активируется во второй раз. Чуть левее центра вражеских войск на холме кривое дерево. У него еще ствол расколот, словно из катапульты попали. Возле него находится блиндаж. Там же замаскированный наблюдательный пункт. Я повторяю вслух слова нашего шпиона. И уже через минуту третий находит указанный ориентир. Вижу, прямо по курсу, заявляет мужчина и передает мне подзорную трубу. С некоторым трудом, но я также различаю упомянутый блиндаж. И ведь если не знать, где искать, то и вовек не нашли бы. Похвально, консул, очень похвально. Вот только, Спарта все же оказывается на шаг впереди. Полный ход, приказываю я команде флагмана. Готовьте наши подарки. Самое время их вручить адресату. Есть, мой лорд. Оставшиеся 9 дирижаблей замирают над расположением легиона. Особенное внимание уделяется гигантским баллистам, которые представляют для нас главную угрозу. Флагман же по моему приказу устремляется к скрытому штабу врага. Игроки на палубе оживают. Тут и там начинается беготня. Как раз вовремя. К краям бортов выкатывают огромные бомбы. Те самые, созданные гайкой. Тяжелые ядра, на поднятие которых ушло немало времени и сил. Но это того стоит. Бросай, даю я отмашку. Подчиненные тут же сбрасывают ядра. Последние с громогласным свистом падают на землю. Такого подарка парижане не ждут, это точно. Это еще что за дрянь? Она убила Рокки. Сволочь. Сброс ядер прошел, как и задумано. Однако ко всеобщему шоку легионеров последующей детонации так и не случилось. Как Союз вообще смог запустить эту гадость в их тылы? Как они вообще сумели так далеко их закинуть? На эти вопросы ответов у них не было. Но то, что это явно провал Союза, не сомневался уже никто. Ведь ядра не сработали. Какой смысл просто в огромных чугунных штуках? Ну, зашибет одного-двух. И все, легионеры успели отбежать от неизвестных подарков с небес. Выждали продолжительное время, но взрывов так и не последовало. Только тогда парижане осмелели, чтобы подойти поближе и осмотреть странные ядра. Ха-ха-ха, эти северяне даже не могут нормальный артобстрел организовать. Вскоре начали глумиться солдаты. Кто-то даже для чистоты эксперимента пнул один из шаров. Никакой реакции не последовало даже тогда. Они забыли пороха в них добавить или как, а может, его там и не было изначально. Просто пульнули ядра в наши тылы. Да только с такой точностью, что хоть стой, хоть падай. Ни одна гигантская баллиста не была повреждена. Да даже потери среди личного состава исчислялись единицами. Что это за оружие такое, что не наносит противнику почти никакого ущерба? Да даже булыжники из требушетов и катапульты то кажутся страшнее. Они хотя бы горят. Забудьте про эти дуры, приказали сержанты. Работаем дальше. То, что Союз облажался, не значит, что мы можем расслабляться. Ну да, подумаешь, воюем с идиотами. Не в первый же, именно. Ха-ха-ха. Одно из таких ядер умудрилось пробить крышу командного блиндажа. Консул, как и его подчиненные, в шоке глядел на черное ядро, пробившее потолок,